рассвете, и один из тех бутонов был в шикарном трикотаже. Шныряли всюду и рыдали кастаньеты, и светился словно месяц благородный коленкор. И сказала Маргаритка своему рододендрону: наши нравы очень правы. Конечно, дорогая, соглашусь с тобою я. Ты такая внеземная, черноглазая моя.